выход на обеденный перерыв формально не запрещался, но и не поощрялся. Если выходишь, изволь записаться в специальном журнале у охранника, кто, куда, зачем и на какое время уходит. Впрочем, чтобы работники не наживали себе гастрита, не тратили драгоценного фирменного времени на лечение, было заведено заказывать обеды в офис. И неплохие, между прочим, обеды, недорогие и вкусные. Стиль корпоративной одежды был в океане не таким строгим. Сам президент компании носил ту одежду, какая ему нравилась. То есть вещи удобные, надежные. Свитера, джинсы, мягкие туфли. Янис предпочитал изделия итальянских дизайнеров, потому что они умеют создавать льнущие вещи. Туфли, как перчатки, не должны жать, но должны помогать ногам бегать быстрее. Правда, девушки в офисе вынуждены были даже летом носить колготки и закрытые туфли. Запрещался также пирсинг. Татуировки советовали скрывать деталями одежды. А мужчины в костюмах любого цвета, даже в жару, когда все ходили в теннисках и без пиджаков, обязательно носили галстук с заколкой в виде рыбки. Одно корпоративное правило Янис считал очень важным, хотя оно и заставляло морщиться некоторых новичков. Категорически не поощрялись на службе личные отношения между сотрудниками компании. Считалось, что это вредит работе еще больше, чем опоздание или слабость к спиртному. Желаете смотреть друг на дружку, как мужчины и женщины? Пожалуйте за дверь. Лучше всего в другую компанию. А здесь, на рабочих местах, никаких нежных взглядов, тем более никаких сексуальных двусмысленных разговоров, приставаний. Рабочие и офисные должности не имеют признаков пола. Да, Янис Пылдма был человеком уравновешенным. В душе он считал украинцев и вообще славян слишком эмоциональными и поэтому изменчивыми. Они где подчиняются настроению, безоглядно следуют своим склонностям, плывут по воле волн. То уходят с намеченного пути, то возвращаются к нему. Что-то решают и тут же легко меняют свое решение. Им свойственны одновременно щедрость, переходящая в расточительность, и скупость, изобретательность и непроходимая тупость, смех и слезы. Но все же, работая здесь уже более 10 лет, он как-то сблизился с этими людьми, стал им доверять. И, несмотря на всю свою сдержанность, в глубине души считал их близкими себе. Поэтому такого цинизма, какой продемонстрировали его сотрудники, он не ожидал. Он уехал из офиса с чувством острой брезгливости. Выйдя из компании «Океан Импекс», психотерапевт Лученко отправилась к ближайшей станции метро. Она шла стремительной летящей походкой, словно не было никаких проблем ни на работе, ни в личной жизни. Словно у нее была еще куча дел, хотя именно сегодня никаких особых хлопот не намечалось. На ходу разглядывая свое отражение в стеклах витрин, но не задерживаясь возле них, Вера поправила прическу, посмотрела на запястье. Маленькие часики на серебряном браслете сказали ей, что можно не торопиться. Но она просто не умела медленно фланировать и потому обгоняла многих. Остановившись у одной из витрин, она заметила в отражении джип с тонированными стеклами, похожий на тот, в котором Янис ее возил по Одессе. Джип медленно следовал параллельно веренному курсу. Совпадение? Тут она увидела парикмахерскую и вспомнила, что неплохо бы изменить прическу. Вера всегда быстро принимала решение. Но сначала она зашла в метро, подошла к выходу и стала из-за дверей наблюдать. Джип Land Rover постоял 3 минуты, подождал, потом двинулся вперед и влился в поток машин. Что за странности такие? Ладно, потом разберемся. Вера направилась в парикмахерский салон и, оглядевшись, села в кресло к молоденькому симпатичному мастеру. На фирменном лиловом халатике, туго обтягивающим юную грудь, был прикреплен значок с именем Слава. «Что будем делать?» — спросила Слава, разглядывая Верино лицо и профессиональным движением проводя рукой по ее густым каштановым волосам. «Будем делать какую-нибудь стрижку посовременнее», — уверенно сказала Лученко. «Люблю, когда человек точно знает, чего хочет», — одобрила мастер. «Значит так, Могу предложить несколько последних хитов. Прическу «Здравствуй, юность босоногая». Хотите? Ну, вообще-то, босоногая — это детство. А юность — это как? Это когда все волосики коротко подстригаются, наверху остается шапочка, челка асимметричная и вся масса волос вперед, как у мальчишки-сорванца. А еще какие хиты? — улыбнулась Вера. Еще можно сделать «Все, что мне нужно, — это любовь». Знаете, в стиле Битлз. Ага, «Все, что мне нужно, — это любовь». Ну да, это такая стрижка, когда нижние волосы остаются длинными, закрывают шею, а вся макушка выстригается коротко и делается рваная челка. От такой прически лицо становится очень заметным. Слава улыбнулась веренному отражению в зеркале. «Я согласна на Битлз. Пусть лицо, наконец, станет заметным». Критически разглядывая себя, женщина вздохнула. «И действительно, любовь — это все, что мне нужно». Мастер приступила к работе. Ее руки замелькали над веренной головой, как два быстрых ручейка, прикрепляя к прядям какие-то серебряные бумажки, так что вскоре вся голова напоминала новогоднюю игрушку. Потом руки-ручейки стали носиться с ножницами, подхватывая волосы. И там, где встречались два потока, отстригался маленький веерок каштановых прядей. Вера сначала смотрела в зеркало, потом закрыла глаза и невольно услышала вопросы телеведущего. Большой жидкокристаллический монитор в углу зала показывал что-то. Ведущий огласил вопрос в телеигре «Кто хочет заработать?» «Сколько рассказов в пушкинских повестях Белкина?» Варианты на выбор 3, 4, 5, 6. «Идиотский вопрос по самой своей постановке», — подумала Вера лениво. «Это все равно, что спросить, какова ширина и высота картины Джоконды Леонардо или сколько оттенков желтого в подсолнухах Ван Гога». С точки зрения психиатрии, мания «все подсчитать» — непременное свидетельство ограниченности. Для душевного здоровья, впрочем, черта не опасная. Такой манией всегда были одержимы отдельные представители рода человеческого, стремились поверить алгебре и гармонию. Некоторые исследователи Библии в прошлые века не находили ничего лучшего, как потратить годы упорного труда, чтобы подсчитать, сколько букв содержит Библия. Серость постигает великое доступным ей убогим способом, изучает великое по буковкам, классифицирует его, пишет о нем статьи и книги, и таким образом приобщается. Вернее, думает, что приобщается. Вера вздохнула, чувствуя все большую легкость, по мере того, как часть волос отстригалась, и они становились короче. Казалось, даже мысли стали яснее. Тут она открыла глаза и увидела себя в зеркале. Перед ней в накидке из синего нейлона сидела девушка. Разноцветные, от коньячного до темно-вишневого тона пряди ее волос свободно разметались по темечку, а на самой макушке торчал кокетливый темно-каштановый хохолок. На первый взгляд девушке было не больше 25. На лбу, над бровями и вдоль щек волосы были совсем огненные, а вокруг высокой шеи закручивались кольцами длинные, отливающие здоровым шоколадным блеском локоны. «Что вы со мной сделали?» Изумилась Вера Алексеевна Лученко, надежда и оплот отечественной психиатрии, бывший солидный медицинский работник, а ныне юная гурия. «Не нравится?» — расстроилась Слава, обозревая свое произведение критическим взглядом. «Да как же такое может не нравиться?» «Слава, сколько мне лет?» «Вам?» Девушка задумалась на секунду. «Не больше 26, ну, от силы 27. А что?» «Господи! Никто не поверит, что такое возможно без пластической хирургии!» Все еще не веря своему превращению, сказала Вера. «Предупреждать надо!» У мастера зазвонил мобильный, она нажала кнопку громкой связи и положила телефон на столик, чтобы освободить руки. «Слава, это я!» — прозвучал мужской голос. «Валик, ты? Наконец-то!» Слава продолжала еще что-то подправлять в Вериной прическе. «Я уж думала, ты никогда не освободишься от своих дел». «Ну ладно, прости». «Нет, не прощу. Если сегодня же не поведешь меня в какое-нибудь уютное местечко. Пошли в китайский ресторан». «В китайский? Не хочу. Там все плавает в непонятном соусе. Ты что, хочешь, чтобы я стала жирной коровой?» «Тогда во французский. Согласна? Один момент». Девушка задумалась, рассматривая Верину прическу и заботливо выкладывая отдельные пряди. Наконец, она сочла работу законченной и закрепила ее лаком. Сняла с клиентки нейлоновую накидку и сказала. «В общем так, Прудников, я согласна на уютный французский ресторан со свечами. Смена у меня заканчивается в 8 вечера. Встречай у выхода из салона не позднее 9:50. Пока». «Вы довольны?» — обратилась она к своей клиентке, закончив разговор. «Полностью». Поднявшись из глубин кресла и с удовольствием рассматривая новую себя, ответила Вера. Ей захотелось как-то отблагодарить девушку, помимо чаевых. Она посмотрела на ее руки. «Слава, если хотите, я кое-что расскажу вам по рукам». «Вы гадалка?» — заинтересовалась парикмахерша. «Разве я похожа на цыганку?» Клиентка загадочно улыбнулась, продолжая разглядывать руки девушки. «Вы экстрасенс?» — не унималась девушка. «Я доктор, психотерапевт, и мне хочется вас отблагодарить по-своему». «Так ведь это страшно интересно. Я готова. Какую руку вам дать? Правую, левую?» «Обе». «Ну что ж, начнем». Вера чуть склонила голову на бок, будто прислушиваясь. «Вы переученная левша, но одинаково хорошо владеете обеими руками. Еще вам нравятся мужчины мужественных профессий. Кадровые военные, либо работающие в милиции, или во всяких таких органах типа безопасности. Моряки отпадают. Вы не любите оставаться подолгу одна». «Боже мой, все правильно. Но откуда? Это что, по рукам видно?» «Да, видно. Ваша мама сердечница, поэтому вам нужно уже сейчас задуматься о предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Поменьше курить, скорректировать питание, обязательно много плавать. Ведь вы любите воду?» «Обожаю». «Вот и хорошо. Скоро начнется пляжный сезон. Плавайте в Днепре или озерах. Для вас это очень важно. И вот еще что. Не нужно ругать себя за то, что из вас не получилась скрипачка. Не всем же быть Спиваковыми. В своем деле вы, как он, в музыке». «Мамочки мои!» — села на стул Слава. «Да что же это за чудо-то такое? Признайтесь, вы откуда-то знаете нас, да? Нашу семью?» «Нет, вашей семьи я не знаю. И никаких фокусов тут нет». «Но ведь так не бывает. Вот я смотрю на свои руки, но не вижу ничего необычного. Руки как руки и пальцы как пальцы. Как же вы можете вот так, первый раз в жизни, просто глядя на мои руки, все про меня знать?» «Если я пущусь в длинные научные объяснения, вы, Слава, тем более ничего не поймете». «А еще?» — попросила Слава. «А я уже почти все сказала. На закуску вам не нужно бояться артрита, этой болезни суставов, от которой часто страдают люди вашей профессии. Но после того, как стукнет 35, покажитесь эндокринологу. Так, на всякий случай». «Все?» «Как все? А про личную жизнь?» Как всех девушек, вопросы здоровья Славу интересовали намного меньше, чем личная жизнь. «Ну вот, все-таки хотите, чтобы я поработала гадалкой?» «Хорошо. Учитывая ваш цирюльный талант, скажу. У вас сейчас какой-то серьезный роман. Это уже не руки мне сказали, а телефонный разговор. Ваш друг тянет с женитьбой, хочет крепче стать на ноги, заработать денег, получить очередное звание. Он сейчас кто?» «Капитан», — с замиранием сердца проговорила Слава. «Значит, хочет стать майором. Не мешайте ему. Не торопите. Не показывайте, как сильно хотите за него замуж. Если сдержитесь и перестанете его без конца дергать, он сделает вам предложение сам, причем в ближайшее время. Спасибо за прическу». «Как вас зовут?» Славе не хотелось терять удивительную докторшу. «Меня зовут Вера Алексеевна. Вот, возьмите мою карточку. Я очень рада нашему знакомству. Вы чудный мастер». «Вы тоже мастер». «Еще какой!» — прошептала парикмахерша вслед уходящей клиентке. Вера уже подходила к дому, когда боковым зрением заметила лендровер с тонированными стеклами. Он подъезжал к тротуару рядом с ней. «Это тот самый?» Она не успела ничего подумать. Автомобиль остановился, и из него вышел Янис Пылдма. «Добрый вечер, Вера!» «Вы ведь Вера Алексеевна?» Немного смущенно поздоровался он, не понимая, Лученко перед ним или нет. Вера рассмеялась негромким грудным смехом. «Ага, не узнали?» «Да я это я. Только после приема средства Макрополуса». Янис облегченно вздохнул. «А вы продолжаете за мной следить?» — погрозила ему пальчиком Вера. «И в Одессе следили, и до парикмахерской из своей компании проводили. Признавайтесь». «Признаюсь», — шутливо приложил ладонь к сердцу эстонец. «Но только в том, в чем действительно виноват. В Одессе, да, следил, а здесь нет. Просто подъехал к вашему дому, а тут вы. Мне повезло. Если вы свободны, давайте немного поговорим». «Ох, лукавите вы, Янис. Давайте». Он открыл ей дверцу, женщина села, сам хозяин лендровера уселся на свое место. Возникла пауза. Ему никак не удавалось придумать что-то такое, что могло бы задержать ее еще на какое-то время. Вера ждала. «Я не собираюсь помогать тебе, дружочек. Есть дорожки, которые мужчина должен пройти сам, собственными силами. Я нравлюсь тебе, и ты не хочешь со мной расставаться. Это очевидно. Ты прокручиваешь в голове вариант, куда бы пригласить. Казино и боулинг ты отмел вместе с бильярдом. Ну что ж, умничка. Для доктора такие развлечения не подходят, не приучено. Правильно. Сейчас, ничего не придумав, ты меня пригласишь к себе в гости. А хочу ли я к тебе?» Этого она, как ни странно, не знала. Все про всех знала, а про себя... Клин, сидевший в сердце, можно и новым клином вышибить, конечно. Только после того пожара, который оставил предыдущий клин, будет ли она что-нибудь чувствовать? Вот Лидка уверена, что самое интересное — секс, а не букетно-конфетная стадия. Когда ухаживают, когда цветы дарят, в рестораны водят, еще ничего не понятно. Даже если вы оба любите Спилберга и мартини, ненавидите морковный сок и каэлью. А, дескать, когда, свившись в клубок, когда ты у него головой на животе, это и есть самое то. Но узнаешь ли ты тогда больше? Что тебе в нем понятно? Как показывает опыт, ничего. И все-таки жаждешь романтики, внимания, хочется послать подальше все и вся, разрешить себе, наконец. «Ну и что же ты молчишь, яхтсмен, бизнесмен?»